Впрочем, свадебным это путешествие можно было назвать лишь условно. Поженились они гораздо раньше, но выехать сумели лишь весной 96-го. До этого только мечтали. Сначала было жаль денег, потом не было времени, и потому в долгожданный вояж отправились, уже имея за плечами солидный стаж совместной жизни, и ни разу не пожалели, что ждали так долго. Здесь, в барселонском раю, чувства расцвели с новой силой, супруги пережили настоящий медовый месяц. Олег был уверен, то, что происходило тут, давно уже пережито и забыто, от их двухнедельного блаженства осталось только название. Но, оказавшись в Барселоне, он понял, насколько был неправ. Он помнил все. Этот старый отель и удивительный запах, смесь ароматов морского воздуха, свежих устриц, розового вина и узкие дорожки, по которым они неспешно бродили, сцепив мизинцы. И то, как теплый осенний ветер легко бросал ему в лицо длинные спутанные Олины волосы. Ее волосы пахли свежестью и акварелью. Ни у какой другой женщины Олег больше не встречал этого запаха. Он ходил прежними маршрутами и вспоминал разговоры, которые они вели. Все-все до мелочей, словно это было вчера. Впервые, оказавшись в Барселоне, они решили начать осмотр достопримечательности Саграда. Саграда — фамилия собора святого семейства, творения знаменитого Антонио Гауди. Впечатление осталось потрясающе. Бесконечные мельчайшие детали на стенах можно было рассматривать, не отрываясь несколько дней подряд. Тут были и райские птицы, и дивные цветы, и фантастические животные из камня, даже морские коньки и улитки. А Оле больше всего понравилось миртовое дерево с голубями. Она несколько минут не могла отвести от него взгляд, а потом только о нем и говорила. Недавно, взглянув на тот самый барельеф, Олег испытал жгучую боль. Собор, вот он, стоит себе на месте. Каменное дерево растет из каменной стены. Каменные голуби за 10 лет не повернули голов, а они с Олей уже столько всего пережили и развелись. Впрочем, она была права. Дерево и впрямь удивительное. В прошлый раз он как-то не обратил на него внимания, разглядывая улиток и морских коньков. Кажется, на третий день они, счастливые молодожены, посетили вот эту неприметную антикварную лавочку с забавными статуэтками в витрине. Оля загляделась на старинный розовый веер с желтыми цветами, и Олег, не задумываясь, купил его. Безделушка оказалась недешевой, но ему было наплевать. Тогда ему хотелось все время делать жене подарки. Большие и маленькие, нужные и совершенно бесполезные. Его поражало, что она принимает их с таким еще детским восторгом и огромной благодарностью. Оле было легко доставить радость. Олег старался. Помнится, в результате они привезли из отпуска целый чемодан ненужных вещей. Не было разве что маленького хомяка, которого они купили на бульваре Рамбла, этом барселонском Арбате. С грызуном оказалась масса проблем. Вдруг выяснилось, что правилами не разрешается перевозка животных на борту без карантина, справок о прививках, заключения ветеринара и еще вороха каких-то документов. Пришлось вернуть зверька недовольному торговцу. В этот приезд Олег посетил и Рамбла, и рынок Бокерия. Оказывается, даже такое неожиданное место, как рынок, может быть дорого, если связано с лучшими воспоминаниями. Уже к концу отдыха они целый день бродили тут среди шумной толпы, приценивались к сырам и колбасам, восхищались ассортиментом мясных и рыбных рядов, поражались обилию фруктов и овощей, многие из которых видели впервые и даже никогда не слышали их названий. — Ты только представь, нас бы сюда 5 лет назад, в начале 90-х, — веселилась Оля, — я бы не уехал. Просила бы политического убежища прямо здесь, посреди прилавков. Уже в день отлета они посетили собор святой Евлалии и даже изменили себе, примкнув к группе туристов. Обычно предпочитали осматривать достопримечательности самостоятельно, ориентируясь лишь на путеводитель да на собственное впечатление. Они не прогадали. Экскурсия оказалась интересной.